19. 21 января 1915 года. Виньоль. Дорогая детка, я все еще блаженствую в Виньоле. Сегодня утром съел яйцо всмятку, побрился, но бороду оставил. Впрочем, хватит о наслаждениях. Я получил твое письмо от 17 января, где ты пишешь, что после шестидневного перерыва получила, наконец, мои письма. Это просто немыслимо. Повторяю тебе, с тех пор, как мы расстались, я писал тебе каждый день и отступал от этого правила только 3 раза. В прежних письмах я описывал в подробностях мою жизнь. Сделаю это еще раз. Со времени моего отъезда на фронт мы стояли в районе Суассона в Оксбиене, Розьере, Бюзанси, Виньоле, где я нахожусь сейчас, несколько раз переправлялись через Эну, чтобы попасть в окопы под Воксро. 7 дней и ночей я был в бою под Круи, где наш полк сильно потрепали. Бой длился с 8 по 15 число. Я цел и невредим, чувствую себя прекрасно. Меня хотят повысить в звании за выполнение опасного задания в бою под Круи. Сейчас мы сдали правый берег Эны, будем укреплять оборону, наблюдать и выжидать. А всякие неприятности, вроде боя под Круи, нам не угрожают. Так что за будущее я более или менее спокоен. Вот и все. Повторяю тебе, что бы ни случилось, я буду писать тебе каждый день, а если найдется время, то и чаще».